Глава пятая. Джереми выполнил свое обещание. Все последующие дни я провела в полном заточении, лишенная даже малой возможности вырваться на свободу из своей комнаты. Он поставил магическую защиту на окна и двери, через которую мне было не пробиться. Если я начинала бунтовать, то тотчас оказывалась сама скованная магией. Моя сумка с вещами исчезла, а Марго разговаривала со мной, не отвечая ни на один вопрос и постоянно отводя глаза. Отец и вовсе ни разу ко мне не зашел, будто я для него вовсе умерла. Острое отчаяние постепенно сменилось опустошением. Мне казалось, в эти дни я просто потеряла себя. Сутки я тоже перестала считать, поэтому для меня стало некоторой неожиданностью, когда в один из дней Марго пришла с чемоданом и стала упаковывать мои вещи. На мой вопросительный взгляд она, наконец, произнесла. «Вечером вы уезжаете в академию, мисс». Ее голос звучал глухо и печально. «Вам надо быть готовой к 7. Поезд отбывает в 8». «Я поеду одна?» Во мне вспыхнул огонек глупой надежды. «Нет, конечно», — это ответил брат, выросший в дверях в тот же миг. «Я буду сопровождать тебя до самой академии». Надежда потухла. Впрочем, когда-нибудь я же все-таки останусь одна, без общества моих надсмотрщиков. И тогда эта мысль придала мне сил. «Немного ли ты всего положила?» — высказал недовольство Джереми, когда Марго принесла мой чемодан. «В том месте Эми не пригодится столько вещей». «Я собрала только все самое необходимое, мой господин», — отозвалась Марго и поклонилась. Мы стояли в холле, ожидая, когда к крыльцу подгонят экипаж. Я смотрела на дверь кабинета отца, но он так и не вышел попрощаться. «Идем», — сказал Джереми, услышав с улицы стук копыт и колес. «Я вам кое-что положила с собой», — шепнула мне Марго на прощание и взяла меня за руку. «Берегите себя, мисс», — сказала она уже громче и со всей сердечностью. Я лишь кивнула ей и направилась за братом. Мы ехали по вечернему городу, и я с жадностью рассматривала окрестности, желая запечатлеть их в памяти. Я не могла знать, когда увижу все это вновь. Брат не сводил с меня глаз, я же демонстративно не смотрела на него. Вести беседы с ним я тоже не собиралась. Вокзал находился в противоположной стороне от порта, и я жалела, что не смогла хотя бы взглядом попрощаться с Робби и его черными костями. Будет ли он вспоминать обо мне хоть иногда? Нам предстояла целая ночь в поезде, поэтому нас разместили в отдельном купе. Принесли ужин и пледы. Аппетита не было, и на тарелку с едой я даже не взглянула. «Зря», — прокомментировал это брат, «возможно, ты еще не скоро поешь такой еды». Тем самым он в очередной раз напомнил, что меня ждет. Но от этого аппетит совсем пропал, и я прилегла на мягкую кушетку, отвернувшись от Джереми к стене. Облачная академия. Я даже боялась представить, что меня там ждет. Я знала о ней лишь по слухам, как об ужасном месте, куда аристократы отправляют своих неблагополучных детей на исправление. Детей, которых посчитали опасными для общества. И вот теперь я среди них. Отброс и изгой. Облачную академию сравнивают с тюрьмой, с той лишь разницей, что камеры здесь стоят как номер в элитном отеле. Да, аристократы готовы платить баснословные деньги за то, чтобы избавиться от позора своих нерадивых детей. Я пыталась вспомнить, слышала ли хоть о ком-то, кто возвратился оттуда, но безрезультатно. Я все-таки задремала, а проснулась на рассвете. Джереми спал, сидя, укутавшись в плед и натянув шляпу на лицо. Мой ужин стоял нетронутым, и я все же не удержалась и съела кусочек запеченной птицы и ломтик сыра. За окном в тумане проплывали поля и поселки. Мы двигались на север, и заметно холодало. Я тоже накинула плед и продолжила отстраненно смотреть в окно. В голове было пусто, а все чувства притупились. На вокзал Старого Крешта мы прибыли в 10 утра. Я думала, это уже конечная точка нашего пути, но оказалось, у выхода нас ждал экипаж, нанятый отцом. «До Академии еще 6 часов пути», — сообщил брат, чем вверг меня в еще большее уныние. Впрочем, я и сама не знала, чего хотела больше — избавиться от его общества или как можно дальше отодвинуть от себя момент прибытия в Академию. О том, чтобы снова попытаться сбежать, я и помыслить не могла. Я постоянно ощущала на себе оковы магии Джереми. Даже во сне он держал меня на своем поводке. Я полагала, именно из-за этой магии все мои мысли и чувства были тоже будто в плену. Поля постепенно сменились цепями гор. Некоторые были настолько высокими, что их верхушки утопали в облаках. Говорят, Облачная Академия получила свое название как раз-таки из-за того, что находилась на вершине одной из таких гор. «Осталось недолго», — известил меня Джереми, когда мы свернули с широкой дороги на горную. Теперь по обе стороны от экипажа высились недружелюбные скалы. Лошади замедлили шаг, поднимаясь вверх по наклонной. Мое сердце забилось чаще в ожидании конца пути. Карета, наконец, остановилась, и Джереми взглядом дал понять, что мы прибыли. «Не похоже, что мы в Академии», — вырвалось у меня, когда я стала оглядываться. Здесь и намека не было на какое-либо здание. Нас окружали лишь те же скалы. «Академия вон там», — брат задрал голову. И тогда я тоже устремила взгляд ввысь, где в облачной дымке виднелся сумеречный силуэт замка. «И как мы туда попадем?» Я сказала это негромко, но мой голос подхватило эхо, отразив его несколько раз. «Через эти двери», — сказал Джереми и нажал на камень, на котором неярко светился некий символ. И в следующую секунду прямо в скале появилась дверь. Она медленно отъехала в сторону, являя нам каменную лестницу, уходящую во тьму. «Нам сюда», — брат усмехнулся и подхватил мой чемодан. «Прошу, мисс Брайн, вы первая». Поднявшись по узкой лестнице в скале, мы снова оказались снаружи, на этот раз у распахнутых ворот, за которыми возвышался мрачный замок. По бокам входа сидели 2 каменных дракона. Мне почудилось, что когда мы проходили мимо, их глаза следили за нами. По всей земле все так же стелился клочковатый туман, а облака висели так низко, что, казалось, до них можно достать рукой. Территория у замка выглядела пустынной. Никто не гулял по каменным дорожкам. Не слышно было возбужденных голосов студентов, как это обычно бывает в первый день учебного года. Даже фонтан журчал так тихо, словно боялся нарушить окружающее безмолвие. Лишь свет в некоторых окнах замка выдавал то, что здесь все же кто-то обитает. Несколько невысоких ступенек привели нас на широкое крыльцо, освещаемое редкими факелами. Джереми сам толкнул дверь, огромную, будто созданную для того, чтобы в нее входили великаны, и мы очутились в просторном, но мрачном холле. Сквозь витражи стрельчатых окон сюда едва попадал свет. Вверх уходила широкая массивная лестница с голыми, непокрытыми ковром ступеньками. С потолка свисала большая металлическая люстра, но свечи на ней не горели, холл, как и крыльцо, освещали редкие факелы. Свод зала поддерживали колонны, украшенные резьбой. У одной из таких колонн стояла женщина. Определить ее возраст было трудно. Она могла годиться мне как в матери, так и в бабушке. Ее волосы невыразительного мышиного цвета были собраны в пучок на затылке. Кожа на узком лице со впалыми щеками отдавала серостью. Острый нос и узкие губы делали ее еще более отталкивающей. А темные глаза даже сквозь очки кололи и сверлили тебя насквозь. Женщина повернулась в нашу сторону, и от этого резкого движения ее синие юбки заколыхались. «Мисс Эмили Брайн, я полагаю», — проговорила она. Ее голос оказался таким же неприятным, как и облик. «Вы опаздываете. Все воспитанники уже тут, только вы задержались». «Да-да, она произнесла именно воспитанники, а не студенты или адепты, и это покоробило меня». «Простите», — Джереми элегантно поклонился. «Нас задержала погода. Я брат мисс Брайн, Джереми Брайн и ее сопровождающий». Он улыбался и казался настоящим душкой. «Странно, что только вас задержала погода». Женщина поджала губы. «Что ж, не будем терять время. Можете попрощаться с мисс Эмили, мистер Брайан, и поскорее. Нас ждут в обеденном зале на приветственной трапезе». Джереми посмотрел на меня. «Будь хорошей девочкой, Эми. Не забывай нам писать. Мы будем скучать по тебе». Как же мне хотелось стереть это лицемерное участие с его лица. Но все, что я могла себе позволить, это сцепить зубы и демонстративно промолчать в ответ. «Вручаю свою сестру вашей заботе», — обратился Джереми уже к женщине, которая нетерпеливо постукивала каблуком. «Идемте за мной, мисс Эмили», — сухо произнесла она и устремилась к другим дверям, одна створка которых была распахнута. Я было потянула за своим чемоданом, который Джереми оставил, но она остановила меня раздраженным жестом. «Оставьте. После церемонии и трапезы вы найдете свой багаж в своей комнате». Я поспешила за ней, на ходу снимая шляпу и перчатки. Это был еще один зал, слишком большой для тех нескольких столов, которые стояли здесь в три ряда. За ними сидели молодые люди и девушки, все примерно моего возраста, полторы дюжины, не больше. Никто не разговаривал и даже не улыбался. На их лицах читались эмоции от тревоги до скуки. В зале было прохладно. Не спасал даже большой зажженный камин у дальней стены. И никакого намека на обещанную приветственную трапезу. Столы были абсолютно пусты. Мне взглядом указали на свободное место подле светловолосой девушки в бежевом платье, и я направилась туда. «Добрый вечер», — тихо поприветствовала я ее. Она кивнула мне с безучастным выражением лица. «Наконец вы все в сборе», — голос встретившей меня женщины гулким эхом разнесся по залу. «Меня зовут Верити Траст. Я правая рука ректора этой академии Дастина Роутмана. Сам он сегодня не смог присутствовать на этом собрании и поручил мне выступить от его имени». «Ужин скоро будет», — громко протянул один из парней. Он сидел, расслабленно откинувшись на спинку стула и вытянув длинные ноги под столом. Верити Траст гневно сверкнула глазами. «Не раньше, чем решим более важные дела, мистер Локридж». Плотный вихрь магии пронесся по залу и ударил парня сзади, заставив его в изумлении выпрямиться и согнуть ноги. «Держите спину ровно, мистер Локридж», — процедила Траст. «Забудьте о диване в своей гостиной. У нас здесь иные правила. К слову, пока я их все вам не оглашу, ужина не будет. Но первым делом мы должны провести консервацию вашей магии». «Консервацию?» — по залу прошли взволнованные шепотки. «Мне тоже стало совсем не по себе. Я никогда не слышала о консервации магии». «Именно!» Помощница ректора оставалась бесстрастной. «В этом заведении вам не разрешено пользоваться своей магией, поэтому вам придется отдать нам ее на хранение. Возможно, если вы успешно пройдете все испытания первого курса, на втором сможете получить ее обратно. Но это удается далеко не всем». «Я отказываюсь отдавать свою магию», — подскочила на ноги невысокая брюнетка. Ее щеки горели от возмущения. «Вашего позволения никто и не спрашивает, мисс Грейс», — вздохнула Траст, и невидимая сила рывком вернула девушку на место. «Это закон нашего заведения». «Магистр Драк», — позвала она кого-то, — «можете приступать». Вначале в дверях показалась тележка, заставленная стеклянными сосудами. Над ними на небольшом постаменте высился розоватый кристалл неправильной формы. За тележкой следовал коренастый мужчина в длинной зеленой мантии, которая облегала его выпирающий животик. Магистр Драк был лысоват и, судя по растерянному прищуру, слеповат, но очки не носил. Вместе со своим скарбом он проследовал к центру зала и остановился. Даже не глянув на нас, будто мы его не интересовали вовсе, он принялся переставлять склянки, выстраивая их в рядок. «Мы можем приступать?» поинтересовалась у него Верити Траст. Тот кивнул. «Начнем с вас, Роджер Локридж», — Траст изогнула бровь. «А почему я?» — ощерился сразу парень и стал похож на волчонка. Он и внешне походил на этого хищника, поджарый, русоволосый, с колючими желтыми глазами. «Надо же кому-то быть первым», — холодно улыбнулась Траст. Локридж оттолкнулся от стола, поднялся и развязной походкой направился к Драгу, всем видом демонстрируя свое безразличие и бесстрашие. «Положите вашу ладонь сюда, молодой человек», — проскрежетал магистр, показывая на кристалл. Локридж небрежно пристроил руку сверху прозрачных выступов. Драг тем временем поставил один из пустых сосудов в специальную выемку у кристалла и тихо произнес: «Ресидор». Кристалл замерцал желтым, а глаза Локриджа распахнулись в неподдельном страхе. Он попытался отдернуть руку, но та словно срослась с кристаллом. По лицу парню прошла судорога, на лбу выступили капельки пота. Он стиснул зубы так, что проступили желваки. Девушка, сидящая рядом со мной, побледнела и, казалось, сейчас упадет в обморок. Что и говорить, я тоже ощущала себя не в лучшей форме и была вынуждена признать, что мне страшно, очень страшно. Кристалл перестал светиться, и Локридж смог отступить. Он выглядел разбитым. Все его прежнее бесстрашие как рукой сняло. А Драк между тем поднял сосуд, внутри которого теперь плясало пламя. «Ваша магия отныне будет храниться в таком виде», — сухо пояснила Траст. «В вас останется лишь талика ее, чтобы поддерживать жизненные силы на должном уровне. Прошу, мистер Локридж, возвращайтесь на свое место. Мисс Мэриан Грейс, ваша очередь». Та вышла вперед, враждебно глядя на Драга и Траст. По пути разминулась с опустошенным Локриджем и без напоминания положила руку на кристалл. Мэриан выдержала всю процедуру, не отрывая взгляда от Траст. После, пошатываясь, направилась к своему месту. «Вы за это поплатитесь», — донесся до меня ее полный ненависти шепот. «Виктор Сквай», — позвала Траст следующую жертву, рослого светловолосого парня. «Роуз Петерсон», «Брюс Гарлетт», «Даяна Грин». Студенты шли один за другим. Кто-то пытался еще артачиться и дерзить, кто-то смиренно принимал судьбу. Но итог был один. Пламя его магии оказывалось в сосуде, подписанном его же именем. «Вайолет Лин». Моя соседка вздрогнула, лишившись последних красок на своем лице, и медленно поднялась. Дрожь ее тела передалась мне. Я ощущала себя птицей в силке. Но неужели нет никакого выхода? Я лихорадочно оглядела зал. Дверь была приоткрыта. А если попробовать сбежать? Вот прямо сейчас. «И разбиться о скалы», — ответил скептический внутренний голос. «Хватит!» — этот крик мольбы выдернул меня из моих мыслей. Вайолет Лин плакала, согнувшись над кристаллом. «Пожалуйста!» — простонала она. Через несколько секунд кристалл погас, и девушка чуть не упала, обессиленная. Верити Траст никак на это не среагировала, лишь кивком велела возвращаться на место. Вайолет опустилась рядом со мной и обхватила себя руками. Она дрожала еще сильнее. Я осторожно положила ладонь на ее плечо, пытаясь этим неловким жестом ее утешить. «Это было больно», — шепотом произнесла Вайолет. «Немного. А сейчас будто лихорадка». «Эмили Брайн, остались только вы», — взгляд Траст вперился в меня. «Вы сегодня везде последняя». «Не могу сказать, что не рада этому». Я произнесла это тихо, себе под нос, но Карга услышала. «Поверьте, я позабочусь о том, чтобы у вас вовсе не осталось поводов для радости», — отчеканила она едко. «Поживее, будьте добры, вы опять всех задерживаете». Но я продолжала стоять на месте в непонятном оцепенении. Приоткрытая дверь манила, как последняя надежда. «Мисс Брайан?» — Траст снова изогнула бровь. Бросила взгляд на дверь, точно прочла мои мысли, и та со стуком захлопнулась. «Вы считаете себя умнее других? Собираетесь устроить бойкот? Учтите, никто из ваших будущих однокурсников не выйдет отсюда и не получит ужина, пока мы не закончим с вами. Вы готовы всех подвести? К слову, одно из правил нашего заведения гласит: за провинность одного отвечают все». В зале повисло молчание. Я ощутила на себе взгляды всех присутствующих. Сделала глубокий вдох и все же двинулась к кристаллу. Я ненавидела себя за свое малодушие и за свой страх. Я заставила себя расправить плечи. И вспомнила взгляд Мэриан Грейс, которым она пронзала траст, и попыталась взять с нее пример. Решительно приложила ладонь к кристаллу. Меня тотчас пронзил разряд молнии. Он прошел сквозь все тело, вызывая нестерпимый жар. А потом из меня будто что-то выдернули. Некий важный орган, без которого на несколько мгновений стало невозможно дышать. Магия. Они лишили меня моей магии. «Наверное, это похоже на иссушение», — мелькнула туманная мысль. «Все закончилось, мисс». Драк сам убрал мою руку от кристалла. Прежде чем отойти, я увидела, как на сосуде с огнем, который он держал, вспыхнули буквы моего имени. Я вернулась на место в гнетущей тишине. Меня знобило, тело налилось нестерпимой слабостью. На лицах будущих студентов лежала печать опустошения, которая откликалась и во мне. Магистр Драк увез на своей тележке нашу магию, и Верити Траст кашлянула, привлекая всеобщее внимание. «Что ж, теперь перейдем к тому, что ждет вас всех в стенах нашего заведения». Ее голос вновь эхом разнесся по залу. «Это не академия в привычном понимании, а место, где из вас будут делать людей, магов, достойных своего положения в обществе, где вас, как заблудших овечек, направят на истинный путь. Сейчас вы злитесь, в вас бурлит протест, но позже вы сами осознаете, что все это вам во благо. Мы уничтожим все худшее в вас и создадим новую, улучшенную версию вас же. А для этого вы все четко будете следовать правилам. Правило первое — распорядок дня. Вы найдете его каждый в своей комнате. За нарушение его штраф. О системе штрафов и поощрений упомяну позже. Правило второе. Вы его уже слышали. За провинность одного отвечают все. Правило третье. Запрещено покидать замок без разрешения ректора. Правило четвертое. Запрещено ходить по замку дальше, чем учебный и спальный корпуса. Это касается и всей территории, помимо мест, предназначенных для учебы. Правило пятое. Никаких романтических отношений. Траст прошлась вдоль столов, затем продолжила. В академии существуют две ступени обучения. Первая — воспитательная. Она длится ровно столько, сколько вам потребуется, чтобы стать тем, кем вас хотят видеть родители и общество. Год, два, бесконечность. Только успешно пройдя ее, вы сможете вернуть свою магию. «И не только свою», — добавила она после некоторой паузы. Вайолет, сидящая рядом, не обратила на это никакого внимания, пребывая в состоянии отрешенности. А вот меня это уточнение насторожило. «Вторая ступень — обучающая. Она длится год и дает вам возможность выбрать то направление, в котором в будущем вы сможете совершенствовать свою магию. Теперь о штрафах и поощрениях. Траст все так же прохаживалась мимо нас. Не путать с наказанием. За каждую провинность или нарушение правил вы лишаетесь индивидуальных очков. За каждый верный поступок или успешно пройденное испытание во время обучения вы получаете эти очки. Каждое очко приближает или отдаляет вас от второй ступени и возвращения пламени своей магии. Надеюсь, я понятно все объяснила. На сегодня у меня для вас информации больше нет. Сейчас вам подадут ужин, а после вы разойдетесь по своим комнатам, поскольку с 9 часов вечера начинается комендантский час. В 6 утра подъем. В 7:30 начало занятий. На этом все. Добро пожаловать в Облачную академию. Последняя фраза прозвучала как издевка, и никто даже не улыбнулся в ответ. Верити Траст покинула столовый зал. Вместо нее появились несколько хмурых женщин, которые стали раздавать нам еду. От Джереми я слышала, какими вкусными и обильными ужинами почуют студентов других академий в первый вечер нового учебного года. Но то, что находилось в наших тарелках, было далеко от праздничной трапезы. Постный кусок мяса, неаппетитная овощная масса под видом рагу, ломоть хлеба и жидкий сок из диких ягод. На десерт — простенькое бисквитное печенье и разбавленный чай. И если девушка еще как-то могла всем этим наполнить желудок, то парень точно останется голодным. Отвращение читалось на лицах каждого присутствующего в зале. Мэриан Грейс, скривившись, сразу отодвинула от себя тарелки, даже не прикоснувшись. Локридж, видимо, был слишком голодным, поскольку все же впихнул в себя еду, хотя уголки его губ постоянно брезгливо опускались. Вайолет тоже не притронулась к рагу и мясу, только съела печенье. Я честно пыталась затолкать в себя хоть что-то, но быстро сдалась. Простая и нехитрая еда в таверне Робби и то было в 1000 раз вкуснее поданного нам месива. После ужина появилась управляющая спальным корпусом. Она представилась миссис Харт и раздала нам ключи от комнат. Это была невысокая полноватая женщина с сидеющими волосами, заплетенными в косу. Она несколько раз улыбнулась нам и стала первой, кто в этом нерадушном месте вызвал к себе некую симпатию и расположение. Я даже обрадовалась, когда стало понятно, что моей соседкой по комнате будет Вайолет. Не знаю, разделяла ли это чувство сама Вайолет. Она была настолько подавлена всем происходящим, что не выказывала ровным счетом никаких эмоций. Мы вместе прошли по темным коридорам и лестницам до нашей комнаты, и Вайолет позволила мне открыть дверь самой. Обстановка внутри ничуть не удивила. Две узких кровати, простенькое белье. Стол и два стула. Платяной шкаф один на двоих. Стены серые, на окнах никаких занавесок. Пол — шероховатое старое дерево. Что-то подобное я и ожидала. Наш багаж, как и обещала Верити Траст, уже ждал в комнате. Вайолет сразу стала разбирать его, и я решила последовать ее примеру. Во всяком случае, это помогало отвлечься от гнетущих мыслей. Я достала несколько платьев, что сложила мне Марго, юбку и блузку. Собралась переложить в шкаф белье и чулки. Как вдруг нащупала под ночной сорочкой нечто твердое и объемное. Сердце пропустило удар, когда я увидела, что это. Моя сумка. Та самая, которую отец велел Марго сжечь. Я быстро открыла ее и едва сдержала счастливый вскрик. Там были мои флакончики с зельями и амулеты. А еще записка, написанная неровным почерком горничной. «Мисс Эми, я сохранила все, что смогла. Надеюсь, вам это поможет. Не держите на меня обиду. А я буду молиться за вас всем семи богам. Ваша Марго». На глаза навернулись слезы. «Значит, вот о чем пыталась сказать мне Марго на прощание». Она пошла против моего отца и сохранила это для меня, хотя никогда не разделяла моих увлечений. «Милая Марго, если бы ты знала, что на самом деле сделала! Ты вернула мне надежду!»